глава 8. Там же. Утро. «Какого дьявола?» — недоумевал крупный мужчина в камуфляжной одежде и с сигарой во рту. «И что, похитили? Как? Куда они делись, вашу мать?» «Генерал, здесь дыра, посмотрите!» К мужчине подбежал солдат в броне и шлеме. «Показывай. А вы», — обратился он к остальным вооруженным людям, которых здесь было не меньше сотни, — «продолжайте искать». В этот лагерь, который перестал выходить на связь, примчался сам генерал, чтобы проверить, что произошло. Все же один лагерь уже был утерян, а теперь и второй. Поэтому, взяв три стареньких БТРа, пикапы с зенитными пулеметами и различный транспорт, генерал поспешил в это место. «Вот!» — солдат привел к большой палатке, где ранее спали 5 человек. А там в днище палатки были дыры разного диаметра, словно порезы. «Их как будто под землю затащило», — пробормотал генерал. «Дьявольщина какая-то. Или...» Мужчина кинул взгляд на большое страшное дерево. «Это дерево здесь было? И почему оно такое жуткое?» — спросил генерал, смотря на большой дуб, из чьей коры торчат человеческие кости, а на ветви словно насажены черепа. Да и сама кора имела беловатый оттенок. «Не могу знать, генерал, я здесь не был! Эй, кто-нибудь здесь был ранее?» крикнул солдат другим солдатам, которые словно потерянные блуждали по лагерю, что-то высматривая. Люди выглядели потерянными и мотали головами. «Сожгите эту дрянь», — генерал указал на дерево. «Слишком оно не нравится мне. И что это вообще за дерево? Никогда такие не видел». «А чем сжечь-то?» — спросил солдат, стоявший недалеко. «Бензином облей», — ответил ему другой солдат, и люди засуетились. Здесь был топливный генератор и канистры с бензином для него, так что вскоре люди начали обливать большое и весьма толстое дерево. Генерал же занимался поиском следов того, куда делись его люди. Но ни крови, ни гильз, ни следов сражения, ничего. Лишь брошенные вещи и оставленный лагерь. «Без колдовства не обошлось», — бормотал мужчина с сигарой и кинул взгляд на дерево, которое уже загорелось. «Ладно. Забираем все и сваливаем». «Генерал!» — раздался крик, и мужчина обернулся, а там дерево потухло, и десяток человек пронзили корни, словно копья. «Дьявол! Валим! Это все магия!» — выкрикнул генерал и побежал к БТРам, но вдруг в его спину что-то ударило. Это был корень, но сработал магический амулет и создался магический барьер. Лишь благодаря этому мужчину не убило, а лишь оттолкнуло. Он упал и, перекатившись, увидел настоящий кошмар. Корни пронзали людей и поднимали над землей. Они даже бронежилеты пробивали. «Дьявол! Это дьявол!» — перепугался генерал и побежал, но почувствовал укол в плечо. Однако продолжил бежать и влетел в БТР, который тут же рванул прочь, а с ним еще несколько машин. Спастись удалось лишь 20 до смерти перепуганных мужчин. «Конец! Нам всем конец! Как мы можем сражаться с таким чудовищем?» — бормотал генерал. Там же. Я зевнул и поморщил нос, все же дерево вырабатывало манну. Много манны. Все же 80 террористов стали нашей добычей. Кто на меня нападет, тот становится удобрением. Пусть уже уяснят это. Еще и разбудили. «Там крики и пальба были?» Услышал я голос ночи. «Гав!» — ответил я. «Понятно. Но уже все?» «Гав!» «Тогда посплю еще немного». Я тоже закрыл глаза, но меня начали кусать за ухо. Пришлось открыть щель в дупле, и кошка выскочила наружу, чтобы справить нужду. И чего она за нами увязалась? Еще раз зевнув, закрыл глаза, но поспать мне не дали. Кошка обратно просилась. Мяукала и царапала дерево. Пришлось впускать. Но она, корова неуклюжая, прошлась по мне, придавила ночь и, растолкав всех, залезла мне под лапы. «Уже не хочется спать. Выпустишь меня?» — попросила ночь. И я лишь простонал и создал иллюзорный текст. «Манну поглощай, женщина!» «Манна? Ой, поняла». Текущая концентрация манны — 141,12 З. Мы лежали, насыщались манной, и так 2 часа, пока концентрация манны не опустилась до 20. «Прав», — сказал я, и дупло открылось. На нас тут же обрушился солнечный свет, заставив шипеть, как вампиров. разве что кошка тут же выскочила наружу и умчалась в джунгли. Все? Ну и ладно. Я зевнул и выпрыгнул наружу. Вижу транспорт. Неплохие такие пикапы с мощными пулеметами, а также автобусы или что-то вроде них. Но нам не нужно, ведь есть я. «Мяу!» — раздался крик, и мне на спину залетела кошка, тут же вцепившись когтями и зубами вплоть. А потом облизнула мое ухо. Вот что ей нужно. И она спала всю ночь с нами. Надеюсь, не мутировала? Да вроде нет. Я походил по лагерю и увидел сломанный костяной амулет. Пахнет магией, и точно, вижу защитные руны. Еще и кровь рядом. Значит, второй удар ранил его, интересно. Это явно кто-то, связанный с Джеймсом. Понюхав и лизнув кровь, запомнил запах. Жаль, не умею делать поисковые артефакты. Или поиск по крови. Это все очень сложная магия. Что здесь? Ко мне подошла ночь и присела. Эти защитные артефакты делают люди Джеймса. Гав! Кивнул я и лапой указал на кровь. Выследить? «Хорошая идея», — согласилась девушка. «Сейчас отправимся». В ответ я лизнул ее живот. Уточню, что ночь была одета. «Сперва, говоришь, нужно набить желудок?» «Гав!» — закивал я. «Хорошо, что она меня понимает с полугавка». Так что вскоре ночь начала готовить и кормить нас. Еды здесь хватало, все же это лагерь на много сотен человек, и кормили людей здесь не помоями, а очень даже хорошо. Здесь есть и красная рыба, и мясо, и овощей в достатке. Поэтому ели мы суп, кашу и кучу всего. Даже кошка пыталась есть. Она смотрела на меня и повторяла. Ну и норовила украсть у меня еду. Из моей тарелки, видимо, вкуснее. Но мы наелись. «Гав, гав!» «Пожалуйста», — кивнула чернокожая и поднялась со стула, а находились мы в палатке кухни. «Соберу провизию и вещи, которые нам пригодятся. Девчат, поможете?» Близняшки кивнули и пошли с ночью, а я ударил кошку лапой, а то она мой хвост грызет, и пошел к дереву. Ну, как пошел? Кошка как вцепилась в хвост, так и повисла на нем. Так что шел с грузом на хвосте и, подойдя к дереву, коснулся носом, после чего из земли показались мутные кристаллы манны с примесью природной манны. 4 кристаллов. Все то, что мы не смогли поглотить. «Армяу?» — спросила кошка и посмотрела на кристаллы. Но я их тут же цапнул и во рту понес к сумкам. «Мяу!» Кошке было интересно, что за кристаллы, и она кружила вокруг меня, но вдруг из земли вырвался корень и связал кошку. «Мяу! Мяу! Мяу!» «Ты чего ягуара мучаешь?» — спросила подошедшая ночь, а я выплюнул кристалл. «А, поняла. Фу, обслюнявленные». «Мяу!» Кошка начала вырываться, но корни были слишком крепкими. Однако я все же отпустил шерстяную заразу, и, оказавшись на земле, ягуариха закружила вокруг ночью. Что ж, теперь это ее проблема. А я пошел осматривать технику и брать след. Благо, мой нюх очень острый. Но моя цель уехала на БТРе. Впрочем, я просто последую за машиной, делов-то. Если, конечно, он не сбежит к Джеймсу. Учитывая, сколько народу у этого урода, связываться с ними мне будет опасно. Вдруг они научились делать совместные заклинания. Сотня слабых магов вполне может создать нечто жуткое и серьезное. Ну, сюрпризы я им все же подготовил. Осталось их доставить. Пока же дождался женщин и ухнул от тяжести, которая обрушилась на меня, ибо 3 женщины, припасы и кошка... Последнюю с меня стянул корень, и я побежал. «Мяу!» — возмутилась она, побежала за мной и демонстративно обогнала. Только вот она не знает, куда бежать, а я знаю, и вскоре свернул. Ягуарша лишь спустя 10 минут догнала нас и была жутко недовольной. Зато больше она впереди не бежала, и спустя 100 с лишним километров мы добрались до крупного военного лагеря, рядом с которым дымились 3 вертолета. Похоже, армия страны пыталась атаковать главный лагерь террористов, но безуспешно. Глазами птиц я осмотрел лагерь и... Там не меньше 3000 человек, если не все 5000. Впечатляет. Настоящий городок со своим хозяйством. Тут и скотину разводят, и огороды, и свой вертолет есть, но дымится. Лагерю все же немного досталось, и случилось это примерно час назад. Лагерь был окружен невысоким земляным валом, и всюду торчали дозорные вышки с пулеметчиками на них. Есть дренажные каналы, выводящие дождевую воду из лагеря. Также размещен он на небольшой возвышенности, так что лагерь не затопит. При этом сюда не приедет бронетехника. Все же тут лишь одна дорога через джунгли, и ее защищать плевое дело. Артиллерия тоже сюда не достанет, так как, повторюсь, всюду джунгли, а атаковать пехотой — сомнительно, ведь это чудовищные потери. Так что подойдет только атака с воздуха, которая, судя по дыму, провалилась. Неплохо. Для местных реалий это практически неприступная крепость. Но даже так видно, что лагерь создали максимум полгода назад. Дело рук Джеймса? Или они сами? В любом случае, это мои враги, и если они захватят страну, то Джеймс станет сильнее. Допускать этого нельзя. Впрочем, я не уверен, что мне удастся помешать. Все же тот же голем просто придет в гости к президенту страны и пустит ему пулю в лоб. Однако, как мне кажется, Джеймсу нужно, чтобы руки запачкали эти недоповстанцы, а не он сам. Ну или у него есть иные мотивы и план, кто знает. «Что будем делать?» — спросила ночь, когда я открыл глаза. «Ждать ночи и готовиться», — сказал я, написав на земле, и полил дождь. Вот просто гав на эту погоду. Сколько можно? Хотя... это идея. Но сперва надо найти укрытие. Мяу! Ругалась кошка, которая хочет уже где-нибудь спрятаться, а вода лилась, как из ведра. Еще и ветер поднялся, и раздался гром. Мяу! Перепугалась зверюга и побежала еще быстрее, пока мы не увидели большое дерево, которое нам точно подойдет. Оно находилось на невысоком холмике, имело широкую крону и... жильца. Гигантская выдра очень удивилась нашему приходу, а я удивился ее размером. С хвостом она аж 2 метра. «Уходите, мое!» Животное рассвирепело, защищая дом. «Или мы здесь будем жить все вместе, или ты уйдешь», — потребовал я, но из-за дерева показалась еще группа выдр. Они пронзительно визжали и угрожали нам. Но я подошел к главной из них и дал лапой, отчего выдра покатилась колобком. «Мне вас есть? Или мы вместе ждем под деревом, или вы уходите?» «Но есть такой вопрос. Рядом живут люди. Хотите, чтобы их не стало?» По-волчьи заулыбался я. «Хотим, чтобы вы ушли!» Визжали выдры, и две бросились на меня, но получили лапами и покатились. Напомню, что я не только большой, но также сильный, ловкий и выносливый. Ваши характеристики. Сила 10,7 из 11, ловкость 11,6 из 11,9, выносливость 11,8 из 12,5, магия 15,99 из 20,11. Неплохо я усилился. Сейчас я волк, который почти вчетверо сильнее такого же, как я, волка, переростка мутанта. Мир! «Не будем враждовать!» — сдались выдры. «Хорошо, потому что иначе я вас съем. Однако, раз вы такие злые, у меня есть для вас задание. Если справитесь, люди покинут это место». «Покинут? Они вредят, мешают нам!» — ответила одна из выдр. «Вот и хорошо. Тогда найдите всех выдр, которых сможете, и передайте им кое-что». Я подошел к одной из выдр и наложил на нее печать друида. Она позволит выдре передавать мою волю другим животным, а затем повторил с другими выдрами. «Все, кто поможет мне, получат награду. Ваше потомство будет сильнее, приплод больше, выживаемость выше», — убеждал я выдр. «А теперь идите и передайте мою волю». С визгом выдры разбежались в разные стороны. Там ливень, но выдры так-то водные звери потерпят, а мне терпеть некогда. Времени мало. Пока дождь не закончился, нужно устроить диверсию. Так что, как только я закончил работать над деревом, чтобы оно надежно укрывало нас от дождя, рванул в лес. Разве что положил в рот несколько кристаллов и побежал. Мигом промок, и нюх перестал работать, но у меня была мини-карта, которая показывала, где я и куда бежать. Так что вскоре я прибежал к реке Бенни, и здесь она была аж 400 метров в ширину. А из-за ливня река стала еще шире и бушевала. Но и ее уровень стремительно поднимался. Жаль, я не маг воды. Хотя почему не маг воды? Вспоминая один старый мем, пошел дальше и пару раз обежал всю территорию, включая лагерь повстанцев. Он находился где-то в полукилометре от реки. Все же такой Аравин нужно много воды. И нет, вряд ли они ее берут из мутной грязной реки. Колодцы. Здесь должны быть колодцы. Но это уже скорее в самом лагере. Впрочем, сейчас меня больше волновало не это, а растительность в лагере. Корни. Я начал заставлять их разрыхлять почву и не впитывать влагу, а наоборот, поднимать воду из глубин на поверхность. Ну и хоть с трудом, но нашел колодец-скважину. Отравить ее нечем, далеко ведь, так что пусть корни высосут из нее воду. Ну или сделают кое-что более мерзопакостное. Хо-хо-хо, да превратится же их лагерь в грязное болото. Вместо быстрой смерти из-за ядовитых насекомых, змей и моего дерева их ждет грязевый ад. Так распорядилась природа, а не я. Потратив на это 4 часа, кучу манны и моральных сил приполз к своему лагерю. Дождь так и не закончился, что радовало. Вот только... «Гав!» — спросил голых женщин. Выглядели они замерзшими и уставшими. Они сидели у костра и грелись. «Дрова мокрые, было тяжело костер разжечь», — объяснила ночь, и я хлопнул себя лапой. Забыл про это и не осушил дрова. Но девчата, судя по всему, вручную срезали мокрый слой дерева с дров. Внутри-то дрова сухие. Отойдя за дерево, я там отряхнулся и вернулся к девушкам. Они сильно замерзли, так как погода сильно испортилась. А еще порывы ветра. В основном от них защищало дерево, но иногда ветер дул с другой стороны, и у близняшек уже потекли сопли. Тогда наклонил ветви, частично закрывая нас от ветра. Правда, с них едва кошка не свалилась и недовольно замяукала. «Спасибо». Сестрички обняли меня, и я прижал их лапами, согревая. «А готовить, видимо, мне», — вздыхала ночь. Она в кастрюле готовила суп, но вжух! Из картошки сползла шкурка. «Воу, спасибо!» «Гав!» «Прости за вопрос, но ты и правда такой странный? Или это потому, что ты волк?» Я посмотрел на нее, как на дуру. Задает такие глупые вопросы. «Поняла, ты стал волком, и волчий мозг давит на разум». «Гав!» — согласился я. «Понимаю, сейчас ты просто очень умный волк». «Гав!» — я вновь согласился. «А я уж думала, что ты озабоченный лоликонщик, который пользуется мимикрией под волка», — улыбнулась чернокожая. Я же посмотрел на нее и, фыркнув, закрыл глаза. «Ну, прости уж, не разбираюсь я во всем этом». В этот момент ударила молния, и кошка упала с ветки, а миг спустя эта зверюга протиснулась меж близняшек. В итоге на меня смотрели 3 мордочки. Всех лизнул и закрыл глаза. «Скоро закончится дождь, и мне нужно будет начать реализацию плана», — думал я. Но дождь, скотина такая, и не думал заканчиваться. Лишь ветер усилился и стало холоднее. И после еды пошел я под ливень. Здесь уже был настоящий потоп. Вот бы пираний найти. Натравил бы на лагерь врага, но он на возвышенности, и его не затопить. Его не затопить. Но можно затопить все вокруг. Ха-ха-ха! Так что, прибежав к девчатам, отдал им ветки и бамбук, который непроходимым лесом растет недалеко. «Поняла. Укрытие построить». «Гав!» — кивнул я и, найдя в сумке кристаллы, взял 10. Убежав, начал обходить лагерь противника. Злодейский я поднимал заслоны с травы, кустов, корней и листьев. Мог бы еще заставить деревья поднимать воду на поверхность, но зачем? Тут столько ее льется, так что ограничил впитывание. Чертовски устал, и до нашего лагеря я добирался уже шатаясь. А там ночь, мокрая до нитки, доделывала стену от ветра. Эх. Найдя в себе остатки сил, подошел к этой стене из ветвей, бамбука и больших листьев. Коснулся носом, и оно начало плотно крепиться друг с другом и ветвями, а также закрепилось в земле. «Спасибо», — поблагодарила ночь. Я же рухнул у костра, где грелись мокрые полторашки. А потом и их грел. Нужно манну восстановить. Кристаллы довольно тяжело перевариваются, так что на это нужно время. Я не все потратил, вот и буду лежать и поглощать их. «Какие у нас планы?» Ночь вернулась к костру и присела на корточки. Да чего же постыдный вид для голой девушки. Видно ведь вообще все, но я волк, и мне плевать. Рррр, задумался я и посмотрел на стену воды. Рррр. Когда закончится дождь? Рррр. Вновь задумался я. Сколько он продлится, мне неизвестно, и это портит все планы. Но если дождь будет лить достаточно долго, то появятся новые возможности. Ответить ночью я не смог. Манны и так мало. Зато девчата заварили чай на малине, полный маны. У нас с собой немало смеси для чая, да и запасы кристаллов неплохие. Так что, налокавшись чая и заглотив пару кристаллов, лег спать. Проснулся же рано утром от молнии. Рядом ударило. Спасибо, что не по нам, а то проклятие оно такое. «Я создала громоотвод, по нам ударило, но он отвел молнию», сказала ночь, которая лежала в спальнике рядом. Она высвободилась и сладко потянулась. «Доброе утро». «Гав». Девушка начала разминку, и стоит отметить, что шрамы еще остались. Их можно свести, но потом. Есть идея насчет ее шрамов и как это использовать. «Ладно, просыпаемся». У меня в объятиях три кисы, всех лизнул пару раз, пока они не открыли глаза. «Доброе утро», — сказала беловолосая киса и выбралась из-под моей лапы. А за ней Сайон. Кошка же лишь фыркнула и продолжила спать. А за деревом все еще шел ливень, да и ветер усилился. Если дождь будет идти весь день, то атаковать насекомыми точно не выйдет, но... Есть крокодилы, точнее, кайманы. Они меньше, но их много, а еще они живучие и быстро восстановят численность в случае гибели большого количества особей. Идеально. А еще змеи. Есть тут грязеплавающие змеи. Блин, сам себе злобный Буратино. Сделал из лагеря болото. Хотя анаконды вроде неплохо в грязи передвигаются. Нужно найти пару змей и поговорить с ними. Вскоре люди подкрепились, а я напился моносодержащего чая и пошел работать. Но стоило выйти из-под кроны дерева, как я тут же насквозь промок. Ну и дождь. Еще и ветер подул такой, что ужас какой-то. И это в джунглях, а на открытом пространстве вообще, наверное, кошмар. Чихнув, пронесся по лесу и принес своим людям дров, потом осушил их и пошел договариваться. Нашел змею, потом вторую, потом сходил к террористам. Вокруг их холма уже образовалось небольшое озеро. Даже дорога была перекрыта и полна воды. Но никто об этом не знал, потому что люди прятались в домах и палатках с шатрами. Выходить наружу в такую погоду — то еще удовольствие. Даже интересно, что делают люди, у которых нет туалета? А воду они откуда берут? Жаль, пока не узнать. Из-за дождя ничего не видно. Но я нашел змей и, переговорив, создал зов. Потом еще два зова. И, добравшись до нашего лагеря, рухнул, дергая лапой от усталости. «Иван, может, мы можем помочь?» — спросила ночь, подставив мне миску с чаем. Но нет, сейчас она не может мне помочь. Главное, чтобы не мешала, это самая большая помощь мне. Так что я просто отдыхал, копил манну, бегал к бандитам, управлял растениями и прибегал обратно копить манну. Так и прошел второй день. А за ним и третий. Три дня дождя. И не просто дождя, а жуткого ливня. Хотя это он для меня жуткий, а тут сезон дождей. Вот кто воюет в сезон дождей? Хотя это же Джеймс, ему не важны потери и проблемы солдат, ему нужна победа. Что ж, победы у него не будет, потому что я закончил. 5000 человек. Настоящая армия. И эта армия сейчас будет уничтожена еще более многочисленной и ужасающей армией. Ждите, люди. Мы уже близко. Ау!